и нарекут ему имя «Чудный», «Советник», «Бог крепкий», «Отец вечности». Следующее имя Иисуса Христа – это «Отец вечности». Вообще, отец – это тот, у кого есть дети, кто является родоначальником, основоположником чего-нибудь. Например, за Авраама сказано, что Авраам был отцом множества народа. То есть, Авраам был родоначальником народа израильского. Иисус Христос – это Отец вечности. То есть, вечность свое начало берет в Иисусе Христе. Он – источник вечности. В последней книге Библии, в книге Откровения, есть такое место. Это место прочитаю. 22 глава. 13 стих. Иисус Христос так говорит: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Иисус Христос – это Альфа и Омега, это начало и конец, это первый и последний. Иисус Христос – это вечный Бог. Он никогда не был сотворен, и Он никогда не умрет. Он был всегда. Иисус Христос – это Творец Вселенной, Творец этого мира. Он и Спаситель мира, Он и Завершитель мира в будущем. Однажды, когда Христос был на этой земле, то в беседе с народом ему задали вопрос. Я этот текст прочитаю. Евангелие от Иоанна, 8 глава. Прочитаю с 56 стиха. Иисус Христос говорит: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это иудеи сказали ему: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Люди думали, что перед ними стоит простой смертный человек, а перед ними стоял Бог в теле человеческом. И в ответ на это Иисус так ответил, 58 стих. Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». Прежде нежели был Авраам, я есть. Эти слова указывают на то, что Иисус Христос – это безначальный и бесконечный Бог. Это истина, с этой истиной каждый человек должен согласиться, хотя в наше время мы видим, что многие люди они не соглашаются и не принимают эту истину. И нарекут ему имя «Отец вечности». Нам трудно представить себе, что такое вечность. И все наши сравнения не настолько ничтожны, но все-таки можно попытаться это сделать. Если мы представим себе безбрежный океан, который называется «Вечность», и в этом океане появился небольшой островок, который называется «Время», и скоро этот островок, он снова исчезнет в безбрежном океане вечности. Вся история человечества на этой земле – это этот небольшой островок, который называется «Время». Для науки время еще остается неразрешенной тайной. Ученые задают вопрос: если время временно, то было время, когда оно должно было начаться. Но когда началось время, и кто его установил? Какая цель времени, и для чего оно нужно, это время, какое назначение времени, и когда оно закончится. И люди, которые отрицают Библию, у них на эти вопросы нет ответа. Но нам Библия открывает тайну времени. Мы знаем, что время пришло из вечности, и оно скоро снова канет в бесконечную вечность. Время началось тогда, когда Бог сотворил этот мир. Мы читаем в книге Бытия такие слова: «И был вечер, было утро, день первый». Вот тогда началось время. Время на этой земле понадобилось Богу для того, чтобы искупить и спасти человечество. И свой план спасения Бог выполнял путем подготовки к этому человечеству на протяжении многих веков и поколений при помощи проповеди Евангелия, которое сейчас оно благовествуется во всем мире. И скоро это время закончится тогда, когда Христос придет на эту землю, но уже не для спасения, а для суда над нечестивым миром. И вот в книге Откровения мы читаем такие слова. 10 глава. 6 стих, 5-6. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет». Когда Христос придет на эту землю для того, чтобы совершить суд, тогда и время на этой земле закончится. Размышляя об этом, мы можем сделать такой вывод, насколько планы Божьи, они непостижимы, и насколько разум человека, он ограничен. Некогда Елиуй, в книге его написано, что когда он беседовал с Иовом, то он так воскликнул: «Вседержитель, мы не постигаем его». Да, человеку трудно постигнуть Бога, трудно постигнуть все Божьи намерения. Я хочу привести один пример. Был такой христианский богослов, звали его Августин. Он жил приблизительно в начале нашей эры, это был приблизительно 400-й год. Он написал в своей жизни много сочинений на духовные темы, на разные духовные вопросы. И однажды он решил написать книгу о Боге. С самого утра он принялся за работу, написал заглавие о Боге. И стал думать, как объяснить людям, кто такой Бог. Он очень долго думал, но у него ничего не получалось. От такого напряжения у него разболелась голова, и он решил выйти на берег моря, чтобы освежиться. Идя по берегу моря, он увидел такую картину. Сидит маленький ребенок, выкопал ямку в песке и черепком отбитого горшка переливает воду из моря в эту ямку. Он к нему подошел, ему задает такой вопрос. «Мальчик, что ты делаешь?» Он говорит, «Я хочу всю воду из моря перелить в эту ямку». Августин улыбнулся и так подумал про себя. «Какие наивные дети! Как они мало понимают! Они хотят, как он хочет всю воду из моря перелить в эту ямку». И дальше он пошел, размышляя о своей теме. И вдруг его пронзила мысль. «Разве я не такой же? Я хочу своим слабым умом постигнуть и охватить бесконечного вечного Бога». Друзья, Бог наш, Он непостижим, и разум человека, он не может понять Бога. И все и главное для человека, чтобы он мог преклониться пред таким великим вечным Богом. «И нарекут ему имя Отец Вечности». Все счастье наше в том, что такой великий вечный Бог, Иисус Христос, Отец Вечности, Он пришел на эту землю для того, чтобы спасти нас от грехов. Он открылся нам, Он стал доступен простому народу. И сегодня Он каждому желающему хочет открыть свободный вход в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня Иисус Христос хочет стать небесным Отцом для каждого, кто к Нему желает прийти. Поэтому пусть Бог поможет нам в нашей жизни всегда размышлять о Боге чудном, о Боге советнике, о Боге крепком и о Боге Отце Вечности. Давайте мы сейчас об этом помолимся в наших молитвах. Аминь.